Казахская народная сказка «Чудный сад». Жили в степи два старых друга – Асан и Хасен. Асан возделывал тяжелой мотыгой скудное поле, сеял пшеницу, а Хасен пас крохотное стадо барашков. И хотя были приятели бедны, хотя оба давно овдовели, но все же в жилищах их было не пусто, не одиноко. У Асана росла добрая помощница дочь, у Хасена умный работящий сын. И вот они так бы и поживали, так бы они возле дел своих и кормились, да вдруг грянула беда. Пал на степные отары жестокий мор, и барашки Хасена погибли. Ай, горе мне, Асан! Был я бедняком, стал нищим. Теперь нам с сыном только и остается идти в чужие люди, просить милостыню. Мы с тобой давние товарищи, Хасан. Так и поступим, как товарищи. Выбирай любую половину моего поля. Бери, как я, в руки мотыгу китмень. И, глядишь, у земли-то как-то-нибудь и прокормишься. Что тут делать? Потужил Хасен пастух, потужил. Да и стал тоже крестьянином. Вот он однажды вскапывает дареную полоску, старается ударить китменем покрепче, поглубже, и слышит, что-то в борозде как бы звякнуло. Нагнулся, разгреб землю, а там чугунная крышка. Приподнял крышку, да и вздрогнул. Сидит в земле черный чугунный горшок. В горшке желтеют золотые червонцы. Выхватил Хасен горшок из борозды, к другу своему помчался. Асан! Асан! Ты глянь, какой клад подарила тебе твоя земля! Теперь ты самый богатый в степи человек. Нет, земля эта, Хасен, давно уже принадлежит тебе. И все, что нашел там, тоже твое. О, но ведь когда ты дарил мне землю, про золото не знал? Ну и пусть. Знал я, не знал, а только дареного обратно не берут. Да и к чему мне это золото? С ним хлопот не оберешься, а я уже старый. Я тоже старый. А знаешь, давай-ка поженим детей наших. Они друг друга любят давно и только ждут нашего согласия. Вот мы и дадим и согласие, и подарим все это золото. Нам с тобой без трудов, без горьких забот пожить не пришлось. Так пускай поживут они. А вот и правильно. Ну, а молодые разрешению на свадьбу свою очень обрадовались. И тут же вечерком ее сыграли. На утро старики сидят, друг дружку с удачей поздравляют. Да вдруг молодые подходят к ним и бах! Возвращают, опрокидывают перед ними тот самый полный червонных монет горшок. Зачем его нам подсунули? Как зачем? Для хорошей жизни. Какая же это жизнь? Без трудов, без хлопот, безо всяких забот. Мы без трудов, обленимся. Мы на готовом богатстве перессоримся, и любви нашей придет конец. Нет, поступайте с этим золотом, как знаете сами. А нам хватит и того, что вы научили нас жить честно, своим трудом. Куда ж его девать? Из-за него, из-за такого добра? Вот уж и споры пошли. Знаешь, Асан, живет на краю степей один очень мудрый человек. Нам без его совета не обойтись. Пойдем к нему. Взяли они золото и пошли к тому человеку. Шли-шли. Видит юрта. Юрта как юрта, обыкновенная, из простой кошмы. Но по голосам слышно, в юрте разговор идет необыкновенный, ученый. Да так оно и есть. Сидит там с книгой в руках седой человек. Рядом молодые люди, ученики. Один в шелковом халате с шелковым поясом, другой в халате попроще, но тоже с шелковым поясом. Третий в халате совсем простом, заплатанном вместо пояса ситцевый старенький платок. И тому, и другому, и третьему поклонились Асан с Хасеном, а червонцы высыпали перед мудрецом. Так, мол, и так. Что с ними делать? Окажите милость, дайте совет. Ну, как бы распорядились этим золотом вы, мои ученики? Отвечай первым. Ты из ханского рода, ты видел, как богатейшие в ханстве люди поступают в таких случаях. Я бы поступил, как сам наш великий хан. Забрал бы золото себе. Так. Ну, а ты сделал бы как? Ведь твой отец и твои дядья хану не родственники. Они всего лишь у хана давние слуги. Вот и сделал бы я все, как должно примерным слугам. Преподнес бы золото хану, а уж он, глядишь, не обделил бы и меня. Так, ну а ты, юноша, что нам скажешь? Да что я скажу? Скажу, что близ ханского дворца мне бывать не приходилось никогда. А жил я до тебя, учитель, меж бедного, ничем не знатного люда. Изо дня в день, из года в год трудится бедный люд, а счастья, радости почти не видит. Вот для него, на золотые червонцы, я и устроил бы в нашей сухой голой степи дивный сад. И пускай бы они, труженики-земляки, в этот сад приходили, и пускай бы им там было хоть день, хоть час, да светло, привольно. Истинно так. Устами твоими говорит справедливость и сердечность. Ну что, понравилось ли вам такое решение, Хасен и Асан? Понравилось. По душе. Этот ученик у тебя самый толковый. Он толковее наших детей. Так, Так позвольте ему червонцы и взять, и пускай он пойдет в степь, свою мечту исполнит. Пусть исполнит. Собрал юноша червонцы в дорожную сумку и отправился в путь-дорогу. Но пошел он сначала не в степь, а в ханскую столицу. Он хотел там нанять наипервейших садовых мастеров, хотел накупить наилучших семян и саженцев для своего прекрасного сада. Отправлюсь-ка я сначала на базар. Может, отыщу там то, что мне надо. Что это за непонятные звоны, перезвоны и стоны ужасные? Огляделся в испуге юноша, а через толпу, через площадь шагает в раскачку, вздымает пыль верблюжий караван. Звоны-перезвоны – это бубенцы, а стонет живая кладь на верблюдах. В клетках, в путах, в сетях навьючены на горбы верблюдов живые птицы. И все они полуденным зноем, долгою дорогой измучены, все жалобно гомонят. Что это за птицы? Для чего их так много наловили? Куда вы их везете? К ханскому столу во дворец. Отойди, не мешай. Мы торопимся. Хан сулил нам заплатить 500 золотых монет. А, тебе обещали 500, а тут больше. И все твое, если птиц освободишь. Освобождай птиц, режь путы. Словно могучая буря грянула над базаром, когда ударили по воздуху свободными крыльями лебеди. Словно радостный вихрь зашумел, когда рванулись к небесам красавцы-журавли и стремительные дрофы. Будто весенний ветер ударил, когда взметнулись к солнышку жаворонки, кулики и ласточки. И все они возносились теперь выше да выше, все уходили дальше и дальше от городских кровель, от городских стен. Летите! Спасайтесь! Ах, вот так полоумный! Вот так глупец! А юноша и впрямь бежал за стаями, как веселый сумасшедший. Но вот когда он оказался далеко в степи, то вдруг опомнился. Что же я такое натворил? Пожалел птица, о своем обещании позабыл. Ой, горе мне, горе. Не горюй, не горюй, добрый человек, не горюй. А ты? Ты почему не улетел, жаворонок? Смотри, опять изловят. Не улетел, потому что услышал, как плачет твое горе. Не терзайся, подожди меня. Я соберу к тебе славных помощников. Каких он, малыш, может собрать помощников? Ну что ж, подожду. Ой, что это? Вот диво! Вернулись те самые птицы. Они, малые и большие, опускаются на вечернюю степную землю с алых вечерних небес. И у каждой птицы в клюве, у малой малое семечко, у большой большая зеленая ветка. Юноша не успел ахнуть. Взрыли птицы лапками степь, посадили ветки, посадили семечки. Юноша не успел крикнуть «Спасибо!» Исчезли птицы, будто их и не было. Остался лишь висеть в теплом воздухе тот жаворонок со своими братьями да со своей песенкой. И там, где жаворонки дружно и высоко звенели, где они крылышками махали, там безо всякой тучи лился на взрытую землю мелконький частый дождик. Вот так чудо! Саженцы ветки прямо на глазах стали кудрявыми деревьями. Каждое семечко прекрасным цветком. А весь сад вдруг широко и далеко опоясался серебряной стеной с серебряными воротами. Вот, а ты, Игорь Иванович! Свершилась моя мечта! Утром скажу жаворонкам, пусть скликают сюда весь бедный степной люд. Но на утренней заре к садовым воротам примчались не бедняки, а те, у кого есть лучшие резвые кони. Прискакали первыми ханские прислужники, богатеи, вельможи. И вот они в ворота стукнули, а ворота не отворяются. И стали по воротам со всего маху бить, колотить. А ворота, хотя и серебряные, да не гнутся, не ломаются. Обломали об них богатеи только свои кулаки. Обидно стало богатеям. Досадно. Никаких ворот здесь не было и нет. И сада за воротами тоже нет. Это все сон. Сон. Поскачем обратно. По домам. А бедные люди идут спеша, усталые, поддерживают усталых, но все идут, все не останавливаются. И вот перед ними серебряная ограда. И через ограду так и ломится листва. Румяным румяны в листве крупные яблоки. Наливается спелым спел сочными гроздями виноград. Слышно, как в тени за оградой льются по камушкам ручьи. Не успел бедный люд подойти к чудесным воротам, так они сами и раскрылись. Ой, неужто это само небо создало такую радость? Можно ли нам сюда? Кто-то тут с неба, конечно, спускался. Но вы не бойтесь, заходите. Заходите, отдыхайте, веселитесь. А я пойду в степь. Позову сюда еще двух наших друзей, Асана и Хасена, без которых даже и небесные посланники ничего бы тут не сотворили. А ты сам-то кто в здешнем саду? Да никто. Такой же, как и вы, простой человек. Прозвучала казахская народная сказка «Чудный сад». В передаче были заняты артисты Татьяна Шатилова, Сергей Варчук, Алексей Борзунов, Борис Иванов, Михаил Лобанов и Виктор Петров. Звукооператор Галина Зуткина. Режиссер Виктор Быков. Редактор Мария Лебедева.